Мы допустили неосторожность. В чем, где, когда? Какую-то роковую ошибку. Арнольд уже на пути сюда. Фрэнсис пытается меня предупредить. «Эй!» — позвала Джулиан. Я сказал «иду» и вышел из уборной. «Надо немедленно добраться до телефона, ничего не говоря Джулиан». «Будем обедать, ладно?» — сказала Джулиан. «А дрова привезем потом». Она опять расстелила на столе синюю скатерть в белую клетку, на середину поставила кувшин с цветами, который неизменно убирала, когда мы садились за стол. У нас уже завелись свои привычки. Я сказал, «Ты приготовь обед, а я доеду до гаража. Мне нужно сменить масло, заодно заправлюсь. Чтобы все было готово, если к вечеру соберемся куда-нибудь съездить». «Можно ведь по дороге заехать», — сказала Джулиан. «А вдруг закроют гараж? Или вдруг нам захочется поехать в другую сторону?» «Ну, тогда я с тобой». «Нет, оставайся. Лучше пойди нарви крест салата. Я бы с удовольствием съел его за обедом». «А, ну хорошо, ладно. Я возьму корзину. Не задерживайся». Она в припрыжку убежала. Я пошел к машине, но так волновался, что не мог ее завести. Наконец она завелась, и я тронулся с места. Машина еле ползла, подскакивая на ухабах. Ближайшая деревня находилась там, где была большая церковь. Там уж наверняка есть телефон. Церковь стояла в стороне от деревни, ближе к морю. Я совсем не запомнил дороги, по которой мы приехали ночью. Я миновал гараж. Я подумал, не попросить ли у владельца разрешения позвонить. Но неизвестно, есть ли у него отдельная кабинка. Миновав церковь, я свернул за угол и увидел деревенскую улицу и вдали на ней телефонную будку. Я подъехал к ней. Будка, конечно, была занята. Девушка, жестикулируя и улыбаясь, повернулась ко мне спиной. Я ждал. Наконец, дверь открылась. И тут я обнаружил, что у меня нет монеты. Потом не отвечала телефонная станция. Наконец, я сумел добиться разговора за счет абонента. Я позвонил к себе домой. Фрэнсис сразу поднял трубку. И на другом конце провода послышалось какое-то бормотание. «Фрэнсис, добрый день! Как вы меня нашли?» «Ах, Брэдли, Брэдли! Что случилось? Это Арнольд нас разыскал? Что вы там затеяли?» «Ах, Брэдли! Ради бога, что там у вас? Что случилось?» Наступило молчание, потом громкие всхлипывания. На другом конце провода в моей квартире плакал Фрэнсис. Мне стало дурно от страха. «Что? Ах, Брэдли! Присцилла! Что? Она умерла!» Я вдруг четко и ясно увидел телефонную будку, солнце, кого-то ждущего снаружи, собственные расширенные глаза, отраженные в стекле. «Как?» «Покончила с собой, приняла снотворное. Наверное, она где-то прятала таблетки. Я оставил ее одну. Зачем я ее оставил? Мы отвезли ее в больницу. Слишком поздно. Ах, Брэдли, Брэдли!» «Она правда умерла?» Сказал я и почувствовал, что не может этого быть, немыслимо. Она же была в больнице, там людей выхаживают. Не могла она покончить с собой, просто опять ложная тревога. «Она действительно умерла? Вы уверены?» «Да, да. Ах, я так... Это целиком моя вина. Она умерла, Брэдли. В санитарной машине она была еще жива. Но потом мне сказали, что она умерла. Я... Ах, Брэдли, простите меня!» «Присциллы нет в живых». «Вы не виноваты», — сказал я машинально. «Это я виноват. Мне так тяжело. Все я виноват. Хочется наложить на себя руки. Я не могу дальше жить». Он снова всхлипнул и продолжал плакать. «Фрэнсис, перестаньте кныкать. Слушайте, как вы меня нашли? Я нашел в вашем столе письмо от агента и решил, что вы там.